Марии, простой и великой женщине, посвящается. Глава первая. На берегу Енисея. Деревенька — это одна из множества подобных, что разбросаны еще по берегам рек и озер, у лесных опушек и близ дорог нашей необъятной России. И в то же время Овсянка — место особенное. Вроде Веркалы Федора Абрамова и Тимонихи Василия Белова, прославленных и увековеченных большими русскими писателями. Каждая из деревень имеет вполне конкретную судьбу и реальных жителей, но еще и некий мир, уклад свойства обобщенного, традиционного, который не всегда улавливается в бытовании какой-то отдельной семьи. Эти собирательные черты Виктор Петрович Астафьев воплотил в своем повествовании «Последний поклон». На страницах этой щемящей душу, доброй и одновременно трагичной книги автором запечатлены, как бы при вполне определенных обстоятельствах, собирательные образы великой, могучей, все еще остающейся крестьянской, по сути, родины. Овсянке, расположенной на берегу могучего Енисея, повезло больше своих деревенских сестер. Благодаря таланту Виктора Астафьева она стала известна всему миру. В орбиту большой литературы оказались вовлеченными многие люди, порой даже никак с Астафьевым не связанные, с ним лично незнакомы. Трудно пересчитать, сколько они вслед за писателем посвятили этому красноярскому селу своих статей, радиопередач, телевизионных фильмов и репортажей. Таким образом, они не только вдохнули в этот уголок сибирской земли свою любовь, чувство, мироощущение, но и возвеличили, сделали легендарным. Можно даже утверждать, что Овсянка тянется за словом Астафьева, хочет ему соответствовать. Что-то здесь неуловимо следует тому, что подметил писатель, стало добрым продолжением его надежд и упований. Шутка ли? Овсянская деревенская библиотека — лучшая в России. А несколько лет назад, к 80-летию со дня рождения Астафьева, здесь открылся великолепный музей народного быта. Музейная экспозиция воссоздала зримые образы того деревенского уклада, которому посвятил Виктор Астафьев свое проникновенное и узористое слово. Замечу, что черты сельской жизни, отображенные прозаиком, воссозданы во всей своей широте, свойственной русскому характеру, и житейский опыт автора помножен на чистый, необыкновенной глубины талант. Сами впечатления, которые составили основу творчества Астафьева, не только из родной Овсянки. Они нажиты в Игарке, куда летом 1935 года был вывезен 11-летний Витя. И в многочисленных скитаниях его по тайге с более старшими и умудренными жизнью охотниками-промысловиками. Тяжелыми отметинами обернулись война, последовавшие за ней трудные годы выживания на Урале, в небольшом городке Чусовом и в крохотной деревеньке Быковка, где он не только рыбачил, но, главное, многое плодотворно писал. Столь же добычливым в творческом плане оказалось десятилетие, прожитое на Вологодчине, прежде всего в Сибле, деревне на берегу реки. Возвращение на родину, в воспетую Овсянку, завершило круг исканий. Астафьев как-то обмолвился, что, дескать, не потерял бы он в отрочестве связь с малой родиной, не тосковал бы о ней, не написал бы свои пронзительные страницы о деревенском детстве. Нынешняя Овсянка, оставаясь обычной деревней в окрестностях Красноярска, стала притягательным духовным центром для многих думающих, читающих людей. В музей и деревенский дом писателя, тоже ставший частью музея, приезжают старые и молодые, чтобы приобщиться к сибирским традициям, пережить очищение памятью о предках. Амбар, сеялка, саха, заваленка — все то, что образует незатейливый деревенский быт, который кто-то еще помнит, а большинство знает лишь по рассказам собственных бабушек и дедушек. Присутствие своего родного, вызванное в душе словом Астафьева, Особенно остро переживаешь, когда постигаешь строгую простоту незамысловатого быта самого писателя, красоту и покой его маленькой усадьбы, и воистину убеждаешься в том, что сами-то мы живем, поживаем уж никак не хуже прославленного писателя. Да и в годы его жизни не только заезжие люди, но и очень многие земляки были намного состоятельнее, имели хозяйство более слажено. Здесь ощущаешь присутствие и небесного, и земного, того, что заставляет задуматься, вызывает размышления, и о простом, и о великом. Астафьевский мир открыт для любого читателя, и нужно лишь иметь в душе доброе стремление войти в это знаковое пространство, которое образует великое и живое наследие русского народа. Известная ныне всей России Овсянка была когда-то обычным сибирским поселением, возникшим во второй половине XVII века на берегу реки Енисей. Расположилось оно в 20 километрах вверх по течению от Красноярского острога, основанного в 1628 году. По распоряжению воеводы Андрея Дубенского, атаман Михаил Кольцов от реки Качи привел к устью реки Маны на стругах отряд казаков для заготовки в этих местах леса, нужного для острожного ставления, и установил у майского быка для бережения караул. Такие сведения приводит местный журналист и краевед Владимир Виговский в своем очерке «Свет Овсянки». Это было последнее к югу Красноярского уезда русское поселение пашенных крестьян на правом, более безопасном берегу Енисея, при котором находился небольшой остров, призванный охранять население в случае набега кочевников, отрядов киргизских князцов из-за реки Маны, и защищать наряду с другими селениями Красноярск с флангов. Потому, наверное, и ближайшая речка называется Караульной. С уверенностью можно утверждать, что Овсянка появилась не позже 1671 года. В тот год была проведена первая подворная перепись жителей Красноярского уезда. Запись переписной книги гласит, что лето 7180 году, сентября, в 30-й день по указу великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, в деревне Овсянка числилось 6 дворов, да еще один двор на Усть-Мань. Это первое упоминание деревни Овсянка Красноярского края в дошедших до нас документах. Поэтому именно 30 сентября 1671 года является пока официальной датой возникновения ее как населенного пункта. Так уже в наши дни архивные изыскания краеведа-любителя существенно дополнил профессиональный историк, ныне директор Дивногорского городского музея Игорь Федоров. Все дальнейшие сведения об историческом прошлом села Овсянка и его окрестности буду приводить по работам этих двух авторов, ссылаясь лишь на имена исследователей. Итак, в 70-е годы XVII века в поселении на реке Овсянки, так называлась поначалу Фокина речка, насчитывалось 7 служилых людей, а в 1702 — 15, в том числе один новокрещен из Ясачных. Вооружены были мушкетами. В обязанность этих государевых людей входил сбор ясака, дань, знак подданства, с местного ясачного населения. Там, где был основан Красноярский острог, обосновались аринцы, в реке Мане селились камасинцы. Кроме того, они транспортировали грузы и обороняли уезд от немирных соседей, в более поздние времена конвоировали ссыльных. В переписных книгах Красноярского уезда того времени в списке «Конная сотня» значится: «Ивашко Фокин, сын Малова, живет в деревне Овсянки, а у него сын Онтонко, 10 лет». В пеших служилых людях читаем: «Федька Юрьев, сын Софии, живет в деревне Овсянки, а у него детей, Ивашко 17 лет, не в службе, да Ивашко ж 10 лет». В Черкасах, видимо, казаки из запорожцев: «Тимошка Ларионов, сын Тюмени, живет в деревне Овсянки, У нее два пасынка, Спирка 10 лет, Тишка 7 лет. Включены в списки овсянских служилых людей и Алешка Фокин, сын Малова, Федька Явклев, сын Каркунов, Лучка Савин, сын Кривогорницы, и Якунько Федоров, сын Софьин, в отца своего. Запашка овсянки в то время составляла более 36 десятин. Сеяли рожь, ярицу, овес, пшеницу, ячмень. Принадлежащие ей покосы стянулись в степи по реке Мане и притоку Сарату. Работая в архивах, Виговский установил, что по соседству с овсянкой, вверх по Енисею на реке Слизневой, стоял хутор атаманского сына Ивана Злобина. Довольно крупное хозяйство включало избу на подклете, амбар, баню и повыше реки Слизневой мельницу, два коня, кобылу, четыре коровы, две телки, две свиньи. Рабочую силу составляли новокрещенные холопы, калмык Андрюшка и девки 10-15 лет. Проводивший свое исследование в 1977 году краевед и не предполагал, как для нас важно это место. Позднее Игорь Федоров уточнил. Впоследствии хутор вместе с мельницей Злобиным был заброшен. И лишь спустя 200 лет в устье реки Слизневой чудаковатым пришлым мужиком Павлом, прозванным овсянцами Мазовым, вновь была построена мельница. Мельник этот Павел Мазов, а по паспорту Павел Яковлевич Астафьев, был родным дедом будущего русского писателя Виктора Петровича Астафьева. Сам писатель о своих предках подробно рассказал в автобиографии, которую написал в конце 2000 года. Текст очень хлесткий, даже жесткий. Перепечатав его, всегдашняя первая читательница Астафьева, его жена Мария Семеновна, была удивлена и даже раздосадована. — Витенька, зачем ты написал все это? — Пусть знают, — последовал резкий, короткий ответ. В автобиографии писал он, в частности, следующее. — Мой прадед Яков Максимович Астафьев Мазов пришел в Сибирь из Каргопольского уезда Архангельской губернии со слепой бабушкой-поводырем. Происходил он из старобрядческой семьи, не пил горькую, не курил, молился на особицу, был от рождения башковит и в преклонном возрасте тучен телом. Еще будучи подростком, похоронив или с кем-то оставив бабушку, говаривали, что он еще с нею и в овсянку переселился, но точных данных на этот счет нету, а очевидцы давно все померли. Так вот, будучи еще подростком, прадед мой подался в Верховские Енисейские села, где нанимался работником на водяные мельницы. Там он освоил мельничное дело и заработал денег, который зашил в драную меховую шапку и бросал ее где попало, чтобы капитал не украли и капиталиста не ограбили. Об этом со смехом рассказывал мой дедушка Павел Яковлевич Астафьев, единственный сын Мазовых Янны и Якова. На капиталы, нажитые трудом праведным, Яков Максимович построил мельницу на речке Бадалык за городом Красноярском. Город бурно строился, развивался. Леса вокруг него вырубались на строительство и выжигались под пашни. Речка Бадалык измельчилась, летами начинала пересыхать. Мельничных мощностей хватало смолоть мешок зерна, а потом ждать накопления воды в пруду. В конце концов Яков Максимович бросил мельницу на Бадалыке и пошел искать новое место. Побывал он в селах Таргашино, Исаулово и еще где-то. Везде на речках стояли мельницы и работали с полной нагрузкой. Прадед пошел в село Базаиху, а там на речке Базаихи стоят уж две мельницы, и одна из них на механическом ходу. Были у прадеда в Базаихи родственники или знакомые, и они подсказали ему, что за перевалом бурно развивает село Овсянка, а мельницы в нем вроде и нет. Яков Максимович построил на краю села Овсянка маленькую избушку, и то ли от того, что маленькая избушка была в пазах мазана глиной, или потому что примазался к селу, его здесь назвали Мазовым или Мазовым, а все его потомство, меня в том числе, звали Мазовским. Я не только поносил в детстве прозвище Витька Мазовский, но и пережил избушку прадеда. Еще в 1980 году, когда я переехал из Вологды на родину, избушка, подлаженная с фундаментом и верандочкой, и все еще мазанная по пазам, стояла на месте. Но затем ее продали хозяева, наездом бывавшие в ней. И на месте сейчас стоит кирпичный особняк в два этажа, пустующий летом и зимой. Кто-то вложил от сооружения ворованные деньги и сдаился. Прадед же Яков Максимович, переселившись в Овсянку, начал осваивать речку Большую Слизневку, которая в то время называлась Селезневкой. Был прадед могучий, трудолюбив, он на себя таскал бревна из лесу, а в прежние времена лес произрастал прямо от Овсянской околицы и до обеих речек, Малой и Большой Слизневки. Помню, что Большая Слизневка была по обоим берегам заросшей красивым сосняком. Несколько сосен с обрубленными сучьями, напоминающими нищенку, еще стоят по огородам нынешнего поселка, где лес промхозовских рабочих и сплавщиков с их устарелыми хибарами окружили и под гору спустили со всех сторон напирающие нахрапистые дачники, где еще сохранился бугорок от насыпи, а в правом берегу часть сруба мельничный плотин. Любопытные сведения о жизни и обычаях овсянцев обнаружены Федоровым в документах русских иностранных путешественников. В путевых дневниках мессера Шмидта овсянские жители характеризуются как искусные мастеровые. Весной 1723 года, готовясь продолжить спуск вниз по Енисею, заезжий гость обратился к красноярскому воеводе Дмитрию Кузьмичу Шетневу с просьбой о постройке карбаса, специальной большой устойчивой лодки с каютой. Воевода поручил заказ именно овсянцам, почему лодка оказалась так ловко сделанной, что воевода оставил ее до своих нужд, отдав мистеру Шмидту взамен три своих старых суденышка. Приверженность овсянских крестьян к охотничьему промыслу подчеркнул немецкий исследователь профессор Петр Симон Даллас. Будучи в Овсянке в октябре 1771 года, он сообщает о том, что овсянцы имеют прилежание и промысел звериной ловли, рыбою и другими пропитание доставляющими ремеслами, и навыки эти переходят от праотца к потомкам. Излюбленными местами охоты были горы, лежащие вверх по реке Мана, где добывались соболи, рыси, росомахи, медведи. В конце осени, начале зимы, овсянцы силками ловили кабаргу, из шкур которых приготовляли замшу. Рассказывая о рыбной ловле, путешественник отмечает, что водится в реке Мане также великое множество рыбы, а особливо различных родов форелов. Особенно любимая овсянцами рыба, которую именуют леноком. Основное же занятие здесь, указывает рассказчик, хлебопашество и скотоводство, к чему они, то есть местные жители, на реке Мане удобные места и особые также скотские дворы имеют. В XIX веке население Овсянки сильно выросло. По 10-й ревизии 1858 года в ней насчитывался 71 двор. Проживало 337 душ мужского пола и 192 души женского пола. Исследователь Игорь Федоров считает, что эта диспропорция свидетельствует о постоянном притоке пришлых, ищущих себе применение мужчин. Как свидетельство приводим рассказ об овсянке председателя казенной палаты Енисейской губернии статского советника И.С. Пестова. В записках об Енисейской губернии 1833 год он отмечает, что из всех деревень Красноярского округа заслуживает внимания именно Овсянка. Деревня сия заселена зажиточными крестьянами, как редкий пример размножения человеческого рода в обширных сибирских странах. О широте души и хлебосольстве овсянцев писал в своих воспоминаниях красноярский художник Дмитрий Иннокентьевич Картанов. Было должно быть часов 8 вечера, когда сквозь перезвон колокольцев из Овсянки Все более приближаясь, стал доноситься собачий лай. А вот возок отклонился назад. Занялся подъем на деревенский взвоз. Тут нас встретило лаем несколько передовых псов. Путаясь между ног лошадей, они подпрыгивали, пронзительно взвизгивали, беспрерывно лаяли и успокаиваться начали лишь тогда, когда мы остановились у ворот. По случаю ли праздника, именин или чего другого, но в просторной комнате, в которую мы вошли, вокруг стола с расставленную на нем разнообразную снедью, сидел около десятка гостей, крестьян. Мне, когда я вошел в комнату, прежде всего бросились в глаза стоявшие на столе деревянные, ярко расписанные цветами жбаны, содержимое коих, как оказалось потом, стояло из браги. Светло, тепло, разговоры, появились пельмени. А через короткое время красный жбан с брагой появился и на нашем столе. Пили и похваливали. Налили мне, я выпил. Сильно, вкусно. Была эта брага густая, как сливки, с медовым запахом и притом крепкой. После выпитого у меня сначала щекочуще засвербило в носу, потом зашумело в голове, и перед осоловевшими глазами, тронувшись с своих мест, медленно вокруг меня поплыли и столы, и жбаны, и люди. Начало 20 века характеризуется неуклонным улучшением благосостояния овсянцев, о чем свидетельствует историк Федоров. Осваиваются новые пахотные земли и покосы. В марте 1916 года в Овсянке закончилось строительство церкви, и она стала именоваться не деревнею, а селом. Первым священником Овсянской церкви, енисейским епископом Никоном, был назначен иеромонах знаменского скита Палладий. Здание церкви впоследствии было приспособлено под пекарню, а в 40-е годы после войны и вовсе разобрано. В 1916 году начала работу и церковно-приходская школа при одном учащем и 32 учащихся. К тому же она имела свое собственное помещение. События революционных лет круто изменили жизнь и этого далекого сибирского села. Прежде всего произошло резкое размежевание на тех, кто с радостью принял новую власть, и тех, кто пытался ее не замечать. К числу таких семей, надо полагать, относились Мазовы, Потылицыны, Астафьевы. Как пишет Астафьев дед его, Павел Яковлевич, с детства человек бедовый, в детстве же потерявший глаз, левый, от пыльного дисциплины, требующего мельничного труда, увильнул, обучился играть на гармошке, плясать босиком, отчитался особым шиком в Овсянке. Рано начал жениться и творить детей, и то ли роковым он был человеком, то ли диким, темпераментом обладал и загонял жен до гробовой доски. Но только одна с другой его жены мерли, и дело дошло до того, что ни в одном овсянском доме ни одну девку в роковой дом не отдавали. Когда умерла третья жена Павла Яковлевича и остался полный дом детей с обширным хозяйством, тогда дед, по версии Виктора Петровича, решил женить старшего сына Петра на Лидии Ильиничне Потылицыной, будущей матери Астафьева. Так вот, в содомном, часто пьяном доме моего деда появилась работница из большой, трудовой и крепкой семьи. И хотя домила она работу день и ночь, справиться с таким разгильдяйским домом хозяйством она одна была не в силах. Видя это, дед, приодевшись, подался в поисках жены в верховье Енисея, на его притоке. На волшебно красивой реке Сисим, в одноименном селе, ныне несуществующем, затоплено, высватал он сироту, вошедшую в лета и уже немалый, Марию Егоровну Осипу. Она была очень красива, бела лицом, нраву несколько скрытного и невероятная чистюль. Ох, сколько горя и мук она приняла за свою жизнь в семейке Астафьевых и за семейку Астафьевых. Мария Егоровна обихаживала дом, стряпала, варила, стирала. Мама моя, почти ровесница свекрови, ломила во дворе. Папа мой и дед Павел, свалив дом и хозяйство на двух молодых женщин, гуляли и плясали, хвастались ружьями, собаками и конями. Яков Максимович с мельниц почти не вылезал, Видеть он не мог, как живут и правят жизнь в доме его сын и внук. Еще до появления на свет сына Виктора у Петра Павловича и Лидии Ильиничны поочередно родились две девочки. Но они не выдержали бурной жизни в мазовском доме и умерли маленькими. Я по сию пору не знаю, скорбеть ли по ним или радоваться, что Бог их прибрал в младенческом возрасте. Однако я всю жизнь ощущал и ощущаю тоску по сестре и на всех женщин, которых любил и люблю, смотрю глазами брата. И они каким-то образом всегда это чувствовали, старались заменить мне сестер, и, видимо, не напрасно первой любовью наградил меня Господь к сестре милосердия в госпитале. Так пишет Астафьев в автобиографии. 1 мая 1924 года пришло время появиться на свет нашему герою. А в доме гульба, дым коромыслом. Лидия Ильинична ушла рожать в баню. Это была одна из первых белых бань в деревне, подчеркивает Виктор Петрович. Но читаем дальше его семейную исповедь. Утром мама пришла в дом с узелком и показала деду его первого внука. Восторг, рев, звон бокалов. Облакаты вызвались меня крестить и дали мне модное городское имя. Я был первым на всю деревню Виктором. Федик, Петик, Сережик, особенно Колик и Иванов дополна, а Виктор один. Вероятно, роды были тяжелые. Попробуй легко родить такого типа, как я. Через несколько дней мама вышла из горницы больная, бледная, и, естественно, спросила, а крестили ли парнишку? Если окрестили, кто крестные, где они, как их звать? Дед замельтешил, стушевался. Имен крестных он не помнил, и тогда мама заплакала и сказала, ну ладно, с ней как с собачонкой обращаются, а с парнишкой зачем так? Маму дед уважал и всю жизнь вспоминал с почтением и виноватостью перед ней. Он пошел в церковь и как-то уломал папа окрестить меня снова под тем же многозвучным, модно-городским именем. Вторыми крестными у меня были сестра мамы Апраксинья Ильинична и юный брат отца Василий Павлович. Кстати, у деда и у бабушки из Сисима вскоре тоже родился сынок, его нарекли Николай. По рассказам Виктора Петровича, родители его жили плохо. Слишком разные у них были темпераменты и жизненные установки. Петр Павлович все никак не мог остепениться. Он оставался разгульным гармонистом и плясуном, пил да чудачил, при этом беспочвенно ревновал жену, скандалил. Лидия была твердого и решительного характера. Согласно деревенской молве, однажды она своего непутевого и скандального супруга, видимо, пьяненького, потащил даже топить в Енисей, так он ее доставал, как теперь говорится. Кстати, бабушка Екатерина Петровна тоже на дух не переносила гулевого зятька. Несколько раз мама уходила из дома Мазовых, но, имея доброе сердце, начинала жалеть мазовских ребятишек, необихоженную скотину, тосковала по дому свекра, да и папа, видать, любила на горе свою и беду, вот и возвращалась батрачить в надсадном хозяйстве Мазовых. В конце 1927 года из крестьян и овсянки была организована сельскохозяйственная артель «Путь к социализму». А в 1931 году на ее основе образовался колхоз имени красного партизанского командира Щетинкина. Виговский еще застал некоторых старожилов села и сохранил их свидетельства о том времени. Разумеется, надо учитывать, что текст очерка печатался в Дивногорской городской газете «Огни Енисея», которая подчинялась райкому партии, конечно, имела цензора. Один из старожилов деревни, Василий Иванович Демченко, рассказал о том, как его семья попала в Сибирь. В Овсянке-то мы как оказались? Сослали отца в Сибирь в 1894 году. За что? Угнал у помещика экипаж, запряженный тройкой лошадей, и продал его. По рассказам матери, я родился в дороге к месту поселения отца. Жили беднее бедного. Нужду ломать помогали Мана и Енисей, тайга, богатые в те времена рыбой, таймень, ленок, хариус, зверем, дичью. добывали моралов, белковали. Приходилось мне работать и на монахов в Знаменском скиту. Хлеб убирал, сено косил. Копеек по 50-60 в день платили. А в Первую мировую войну призвали в царскую армию. Служил в 197-м лесном пехотном полку. Был ранен, пришлось и газовую атаку испытать на себе. Помню, прошли через белый, стелющийся над землей туман, и защитные маски и пуговицы сразу почернели.